Глава 27. День рождения Фэша. Дни летели быстро, один за другим, как осенние листья на сильном ветру. Рок продолжал заниматься с Василисой, но вместо тикировки он предложил ей научиться получше махать часовой стрелой. И первым ее уроком стало зачасование. «Ты должна научиться этому эферу, чтобы вовремя распознать его, если понадобится», — вещал сын Острогора. «Запомни, одна косая линия», — он махнул стрелой, являя перед девочкой огненный росчерк. «Всего лишь приоткрывает вход во временной коридор человека. Вторая косая линия», — перед глазами изумленной Василисы предстал еще один огненный росчерк, — «делает его уязвимым. Ты закручиваешь часовую стрелу спиралью и — раз — выкидываешь часовщика из его времени». Василиса замерла перед огненным крестом, боясь дышать. Она помнила косую огненную линию, прочерченную перед ней Еленой, а тут сразу две скрещенные линии. Кто знает, что придет в голову этому Року. Но тот уже погасил крест. На его губах промелькнула едва уловимая улыбка. Настолько быстрая, что Василиса даже задумалась, не показалось ли ей. «Я не вкладывал в этот эфир часовую силу», — пояснил он. «Да и настоящий вред может нанести только числовое имя, сказанное наоборот. Думаю, тебе уже рассказывали, что числовое имя — это имя твоей души, дыхание твоего времени. Когда нападающий произносит его наоборот, он выкидывает человека из коридора жизни, и душа летит вслед за ним». После этого Рок засадил Василису за книгу «Теория временных параллелей» и попросил выписать в специальный раздел часолиста самое важное. Книга оказалась очень интересной, и Василиса углубилась в чтение, стремясь разобраться во всех нюансах этого сложного раздела часодейства. Ей хотелось понять, почему отец перешел в другую параллель, сознательно выбрал другую жизнь, да и не одну, похоже. Она все чаще вспоминала Эрика и Наэля, своих братьев. Очевидно, что они родились в третьей параллели Нортона-старшего, которую он тоже покинул. Особенно ей бросилось в глаза то обстоятельство, что остальные временные параллели схлопываются, если часовщик переходит жить только в одну параллель, и чем дольше он там пробудет, тем вероятнее исчезновение остальных его параллельных жизней. Выходит, Нортон Огнев отдал своих детей на воспитание госпоже Азалии, а сам покинул ту судьбу. Василиса нахмурилась. Все-таки отец как-то беспечно относился к созданию параллельных жизней. Вон сколько людей были зависимы от него. Взять ту же Ниру, мать Норта и Дейлы. Василиса не раз пробовала расспросить Рока о друзьях, ведь она не видела их с того самого злополучного дня, когда Фэш ударил Примару. «Фэш Драгоций готовится ко дню рождения», — следовал неизменный ответ. «Его сестра помогает ему, а твое дело — учиться. Разве ты не ради этого подписала договор с великим духом Асталы?» На это у Василисы не находилось, что возразить, и она снова погружалась в учебу, заучивая все новые и новые законы существования временных параллелей. Наконец настало 13 ноября. Целую ночь перед этим Василиса обдумывала, правильно ли она выбрала подарок, и, наконец, задремала с мыслью, что эта вещь — лучшее, что только можно придумать. Василиса проснулась от чьего-то внимательного взгляда. Ну, конечно, это Захарра примостилась на самом краешке ее кровати. Вид у девочки был заспанный, но счастливый, убедившись, что Василиса проснулась, она воскликнула. «Как можно спать, когда у моего брата день рождения?» И Захара легонько толкнула под руку в бок, предлагая поторапливаться. Василиса сладко потянулась, вскочила с постели, сделала пару наклонов в стороны и лишь затем спросила. «А что ты ему подаришь?» «Самое ужасное, что я так и не придумала подарка», — вздохнула Захара. «Вот если бы в Змеулане нашелся магазин хоть сколько-нибудь, похожий на те чудесные лавочки в Острограде, может договориться с Жан-Жаком? Скажем, попросить его испечь большой торт?» «Но разве это оригинально? А подарок должен быть необычным и лучше бы такой, в котором есть частица души. А ты что подаришь?» «Кое-что очень даже необычное», — заверила подруга Василиса. «Только я хотела бы передать Фэшу эту вещь секретно, без свидетелей». «О, даже не переживай, это я устрою». Захара соскочила с Василисиной постели, походила туда-сюда, что-то обдумывая, и продолжила. «В таком случае я тоже хочу подарить кое-что интересное. Есть у меня одна вещь, я выменяла у одного ученика на огромный кулек шоколадного печенья. Ну а сейчас, извини, вынуждена немного огорчить тебя. Рок просил передать, что он ждет в каменной зале на урок. Надеюсь, он не слишком тебя задержит. Надо же подготовиться к праздничному вечеру. Опасения Захара оказались не напрасными. Рок промучил Василису целых 5 часов, заставляя проводить тикировку над украшениями, в основном женскими, и огромной кипой писем. К удивлению девочки, все эти предметы в основном молчали, не желая показывать свое прошлое. Только одно из писем, старое, с обгоревшими краями, вдруг явило Мантиссу Фэша. Друг старательно выводил строчки, то и дело что-то черкая и исправляя, в результате чего в каминный огонь отправились около 10 листков. Это письмо тоже побывало в пламени, но Фэш успел его вытащить и, помедлив, все-таки поставил на нем печать. Рок старательно записал все, что произошло, а на вопрос Василисы, что это, мол, за письмо, которое писал Фэш, так и не ответил. Мало того, грубо забрал листок, когда Василиса попыталась его развернуть. После этого сын Острогора зачем-то велел своей ученице отрабатывать часовое превращение, пока не будет получаться мгновенно. Так вот и сказал. Рок отпустил ее, когда усталая и изрядно проголодавшаяся Василиса буквально взмолилась об отдыхе. «Через полчаса ты должна быть в часовой зале, где состоится празднование дня рождения Фэша Драгоция», произнес он на прощание и тут же исчез в дымке временного перехода. У Василисы возникло стойкое ощущение, что Рок намеренно продержал ее целый день вдали от друзей. Впрочем, больше она не собиралась терять ни минуты. Быстро нарядившись в зеленое платье, привезенное еще из Черновода, Василиса причесалась и надела свой золотой медальон-тикер поверх выреза. Она еще раз оглядела себя в зеркале, ей очень хотелось сегодня выглядеть красивой, и шагнула в нуль зеркала. Василисе повезло. Фэш и Захарра стояли возле самых дверей залы, словно поджидали ее. Они о чем-то тихо и встревоженно переговаривались, но при виде Василисы мгновенно замолкли. «Привет», — поздоровалась она, оглядывая друзей с особым вниманием. По случаю праздника Захарра надела голубое платье с рукавами-фонариками, придавшее ей нежный и очень романтичный вид. Впрочем, хитрющие глаза все равно выдавали ее веселый и буйный характер. А вот Фэш сегодня выглядел на все 100. Мальчик облачился в узкий черный костюм, отделанный по краю воротника, обшлагов и борта серебристым узорным кантом, а довершали его праздничный наряд черно-серебристые туфли с вытянутыми носками. Даже его волосы были гладко зачесаны и блестели от геля. Василиса почему-то почувствовала себя неловко. Этот Фэш выглядел сильно повзрослевшим, непривычно строгим, напряженным и в какой-то момент вдруг показался ей совершенно чужим. «Здорово смотришься», — нарушила она затянувшуюся паузу. «Сразу видно, кто именинник». Фэш улыбнулся. На какой-то миг на щеках появились ямочки, но тут же исчезли. «А я вот как раз говорила, хорошо выглядишь, братец», — подхватила Захарра. «Такой весь из себя джентльмен, уж не жениться ли ты сегодня собрался?» Фэш смерил сестру снисходительным взглядом. «А ты вот сегодня не очень», — съязвил он. «Из тебя вообще неважная леди, слишком языкатая». «А как тебе Василиса?» — не отставала Захарра. «Как думаешь, почему она так долго шла? Наверняка все собиралась, раздумывала, чтобы надеть для такого важного. Да меня Рок задержал!» — вспыхнула Василиса. «Что ты наговариваешь?» «Да-да-да!» — на разные лады пропела Захарра, подмигнув. «Конечно, конечно!» Василиса была на занятии. Рок только что говорил об этом с Войтом. Фэш улыбнулся краешком рта. «Зря стараешься». «Ну и что?» — ничуть не смутилась Захарра и вдруг махнула рукой. «А, неинтересно с вами. Пойду Мара поищу. Надо же на ком-то тренировать остроумие». И она испарилась, оставив Фэша и Василису вдвоем. Это вышло так неожиданно, что Василиса вдруг поняла, что не успела морально подготовиться. Да и поздравление, столько раз прорепетированное, абсолютно вылетело у нее из головы. Она просто впала в ступор и не могла даже пошевелиться. Через широко открытые двери было видно, как в часовой зале сновали слуги, расставляя столы, накрывая скатерти, зажигая свечи. Из учеников и гостей почти никого не было, но со стороны двора уже слышались веселые голоса. Скоро сюда зайдут люди, и начнется празднование. И больше такого шанса остаться с Фэшем наедине просто не будет. Неловкая пауза затягивалась. «Ну, мне надо идти», — уже начал Фэш, и Василиса решилась. «С днем рождения», — торопливо произнесла она, протягивая крохотный сверток. «Поздравляю с 16-летием и все такое». «Спасибо», — пробормотал тот, разом теряя весь напускной лоск. «Ну, вообще-то не стоило, у нас не принято дарить». Фэш замолк, окончательно смутившись. Нарочито небрежно он развернул бумагу. На ладонь упал небольшой кусочек янтаря на тонкой серебряной цепочке. «Что это?» Фэш с интересом рассматривал подарок. Внутри янтарного кулона тлела крохотная синяя искра. «Это янтария. Кусочек моего времени. Вернее, нашего времени. Одно воспоминание. Тот странный стол в лесу, помнишь?» На щеках Фэша снова зажглись ямочки. «Ух ты!» — искренне восхитился мальчик. «Как ты это провернула?» «Александр Драгоценный научил», — зарделась Василиса. «Он хранит в янтарях свои воспоминания и даже сны. Вот я и решила попробовать янтарение личного воспоминания. Ничего, что это подвеска. У меня не было чего-нибудь более подходящего из янтаря». Фэш кивнул, с любопытством вглядываясь в синюю искру, то вспыхивающую, то угасающую. «Быстро учишься», — вдруг улыбнулся он. «Все меньше поводов назвать тебя темнотой. Я слышал про янтарение, но никогда не видел вживую. А мне можно посмотреть, что это за воспоминания?» Василиса кивнула. «Конечно, в любой момент. Знаешь, Александр Драгоценный говорил, что это воспоминание в равной степени принадлежит тем, кто в нем участвует. То есть немного и тебе принадлежит, ведь это же и твое время. В общем, храни на удачу». «О, да! Кулончик так подойдет к твоим глазам!» Сладким голоском пропела невесть, откуда взявшаяся Захарра, и ловко увернулась сразу от двух тычков под ребра. «У вас нет чувства юмора!» — обиженно отозвалась девочка. «Ах, он все-таки наденет!» — тут же прокомментировала она насмешливо. Фэш невозмутимо расстегнул стойку воротника и, надев подвеску на шею, спрятал ее под одеждой. «Я догадался, кто тебе нравится!» — вдруг произнес он, улыбаясь во весь рот. «И если будешь продолжать нас подкалывать, то вскоре почувствуешь на себе мое чувство юмора и на предмете своей любви». Лицо Захарры вмиг стало пунцовым. «Не смей ему говорить, слышишь?» — прошипела она. «Эй, я тоже хочу знать», — не выдержала Василиса, с упреком поглядывая на обоих. «Кто это?» Но подруга так отчаянно замотала головой, что можно было испугаться, не отвалится ли она у нее. «Из-за этого ты получишь свой подарок позже», — мстительно прищурилась Захарра. «Вот они где!» Диана в легком сиреневом платье с открытой спиной легко подпорхнула к друзьям. «Что, самые близкие уже поздравили?» Она с улыбкой глянула на девочек и протянула Фэшу какой-то плоский чехол из темно-коричневой кожи на завязках. «Метательные ножи», — пояснила она. «Говорят, для мальчишек это самый лучший подарок. С днем рождения, Фэш!» Захарра издала глубокий, разочарованный вздох. «О, нет!» «Что?» — прищурился Фэш. «Не волнуйся, я дам тебе попользоваться». «Теперь у тебя будет два набора метательных ножей», — насупленно ответила та. «Второй найдешь у себя в комнате». Все рассмеялись, и Захарра тоже заулыбалась. «Ну ладно», — буркнула она. «В следующий раз буду поизобретательнее». «Ник сейчас подойдет», — сообщила Диана. «А вообще я удивлена, Фэш, как тебе удалось собрать всех нас и даже старших. Всех, включая Астариуса, Лазарева, Миракла, Черную Королеву, Огнева». «Что-что?» — встрепенулась Василиса. «Мой отец здесь?» «Да, а еще много советников», — подтвердила Диана, не сводя внимательных глаз с Фэша. Тот вновь помрачнел. «Да, это я лично всех пригласил», — сердито произнес он. «Поверьте, вас ждет много сюрпризов». «Я видела Елену Мартинову и Фатума Дарреса с двумя учениками», — вмешалась Захарра. «И Мандигора, директора темночасов. Короче, Змеулан еще не принимал за все свои века столько эфларцев сразу». «Фэш!» Запыхавшийся от быстрого бега Ник подлетел к другу и с размаху вручил ему блокнот в черной бархатной обложке. «Здесь все чертежи замка!» — со значением произнес он. — Башни, основной зал, секретные комнаты, потайные переходы, все-все-все. Еле успел до твоего дня рождения. Фэш вдруг изменился в лице. Он как-то поспешно принял блокнот и немного его пролистал, хотя и не сосредотачивал внимания на содержимом страниц. «Тебе что, не нравится?» — забеспокоился Ник. «Отец сказал, что после тщательной проверки макета, который мы еще с тобой построим, он представит все чертежи мастерам. Они проверят все расчеты, укажут на ошибки и погрешности, а потом уже попробуем соорудить макет побольше. Отец обещал помочь». «Или ты против?» Фэш выглядел очень расстроенным. «Да нет, все в порядке, я просто...» Он сделал странное движение рукой, будто собирался вернуть блокнот другу, но передумал и засунул под мышку. «Я просто вспомнил, что Рок меня вызывал, а я забыл. В общем, я быстро. Еще увидимся». Игнорируя направляющегося к ним Мара, он круто развернулся и удалился чуть ли не бегом. «Это мой приход спугнул именинника», — хмыкнул Мар, кивая всем в знак приветствия. «Поэтому я решил прийти без подарка. Догадывался, что произойдет нечто в этом роде». Захара закатила глаза к потолку. «Много чести, кучерявый. Мне кажется, с Фэшем не все в порядке», — нахмурилась она. «Он как-то неестественно себя ведет». «Неестественнее, чем обычно?» — уточнил Мар. У Василисы сложилось впечатление, что именно подарок Ника очень огорчил Фэша. Но вот почему? Она хотела спросить у Ника, не знает ли он, в чем тут может быть дело, как поймала его долгий красноречивый взгляд, обращенный на Диану. Мало того, фея тоже приметила этот взгляд и, ну надо же, приняла еще более грациозную позу, кокетливо поправив волосы. Что касается Ника, то он, похоже, так увлекся созерцанием Дианы, что упади сейчас небо на землю, он бы этого даже не заметил. Тем временем Мар принялся рассказывать, как он удивился, получив приглашение на праздник, от которого, надо сказать, не ждал ничего хорошего. Конечно же, Захара тут же вступила с ним в пререкание, и неизвестно, чем бы все это закончилось, как Василиса увидела того, кого меньше всего думала бы встретить в Змеулане. «Лёшка?» — ахнула девочка, не веря своим глазам. Лёшка был одет в белую парадную рубашку и брюки со стрелками. Заслышав возглас Василисы, он чуть ли не бегом припустил к друзьям. «Привет!» — обрадованный друг первым делом с чувством стиснул Василису в объятиях. «Как ты сюда попал?» — изумилась девочка. Она настолько обрадовалась Лёшке, что готова была подпрыгивать от радости. «Да Фэш пригласил. Я сам так удивился. Представляешь, сижу, никого не трогаю, смотрю футбол по телевизору, и вдруг дверца шкафа как скрипнет, а из зеркала Фэш смотрит, ухмыляется. Говорит, приглашаю на свой день рождения, празднует в Змеулане. Временной переход тебе настрою». «Ну, как отказаться?» Лёшка с чувством перевел дух. «И тебя захотел увидеть. Как ты тут справляешься, а? Народ вокруг какой-то злобный, косятся все. И девчонок мало. Кроме вас видел только еще эту ключницу, Маришку». Ребята быстро переглянулись между собой. «Не думаю, что Фэш ее пригласил», — протянул Ник. «А может и да». «Помяните мое слово. Что-то затевается», — задумчиво отозвался Маар. «Когда я шел сюда, то заметил брата и сестру Василисы». «Выходит, здесь присутствуют почти все, кто входил в часовой круг?» «Очень странное совпадение», — определил Ник. «Если это совпадение, конечно». «Вот именно. Кстати, я Маар». «Алексей». Лёшка крепко пожал протянутую руку. «Тоже часовщик, да?» «Бронзовый ключник, вместо Яриса». «А куда подевался Ярис?» Ребята переглянулись в неловком молчании. «Его зачасовали», — ответила за всех Василиса. «Острогор». Лёшка одарил присутствующих долгим задумчивым взглядом. «Я правильно понимаю, тот самый Острогор, дядя Фэша, которому принадлежит этот замок? То есть мы все тут в гостях у... убийцы?» «А Василиса еще его ученица», — любезно подсказал Мар. Казалось, Лёшка потерял дар речи. Глаза его расширились от удивления, а рот превратился в букву «О». «Долго рассказывать», — вздохнула Василиса. «И давайте не забывать, что все мы тут собрались на дне рождения нашего друга Фэша Драгоция, а остальное уже потом обсудим». В часовой зале было многолюдно. «Пора садиться за стол», — рассудила Диана, поглядывая на входные двери, через которые продолжали прибывать ученики со всего замка. Василиса даже не подозревала, что в Змеулане находится столько народу. Она видела много взрослых и мужчин, и женщин в накинутых на плечи темно-фиолетовых мантиях, но больше всего пришло детей самого разного возраста. Лёшка оказался прав. Девочек почти не было. Возле камина разместили огромный стол в виде буквы «П». Центральные три места, кресла с высокими спинками, обитые красным бархатом, пустовали. Для ключников, смотрителей и наблюдателей часового круга выделили левое крыло стола, а напротив, на правом крыле, разместились все взрослые. Вот садится в кресло сам Астариус, одновременно разговаривая с Фатумом Дарресом. Возле того старший Лазарев, слегка улыбнувшийся Василисе. «Василиса, смотри, кто здесь!» — толкнула ее под бок Захарра. «Это же твой...» Василиса и сама уже заметила Нортона-старшего, присевшего рядом с зодчим. Отец ничуть не изменился. Все тот же надменный высокомерный вид, правда, немного усталый. Он взглядом нашел Василису, но даже не кивнул ей. Тут же отвернулся к другу зодчему. Тем временем Василиса уселась между Лёшкой и Мааром, согласно карточкам с именами, лежавшими на столе. А Захара примостилась возле Маара и тут же принялась доставать бронзового ключника разными вопросами. Например, не боится ли он, что его сейчас отравят. Диана весело болтала с Ником о замке, который он хочет построить. Василиса все пыталась поймать взгляд отца, но безрезультатно. Нортон-старший что-то тихо втолковывал Мираклу, а тот рассеянно осматривал часовую залу, хотя взгляд его то и дело обращался к пустующим креслам в центре. Остальные ученики расселись за небольшими столиками. Василиса обратила внимание, что на столах не было никаких угощений, только алые скатерти и высокие бронзовые подсвечники с 5-6 зажженными свечами на каждом. Другими словами, праздник пока что больше всего походил на большое собрание. Внезапно наступила тишина. Замолкли все голоса, прекратились разговоры. Казалось, что люди, собравшиеся в этой зале, вдруг забыли, как дышать. В центральном кресле появился Острогор. Одновременно с этим Василиса заметила и Фэша. Вместе с Роком он направился к трем креслам и сел в левое кресло, а правое досталось Року. Фэш выглядел бледным, взволнованным, но решительным. Василиса вдруг отвлеклась. Она заметила Елену Мартинову, как всегда, в умопомрачительном наряде, сверкающем разноцветными камнями. Часовщица пыталась пробраться поближе к отцу Василисы. Нортон-старший тоже заметил ее и, одарив холодным, брезгливым взглядом, отвернулся. Мартинова села возле Миракла, обиженно поджав губы. От такого соседства зодчий напрягся, но изо всех сил делал вид, что не замечает, кто оказался с ним рядом. А еще Василиса заметила Мандигора. Он сидел с самого края. Неожиданно Василиса увидела и Черную Королеву. Оказывается, та давно наблюдала за девочкой. Во всяком случае, ее черная вуаль была развернута в сторону Василисы. Девочка всей кожей чувствовала холодный, обвиняющий взгляд своей коронованной бабушки. А компанию ей составила сама Жемчужная Королева. Диара Делш тоже посмотрела на Василису и ободряюще улыбнулась ей. «Приветствую вас, уважаемые господа и дамы, на праздновании именин моего любимого племянника!» Острогор скучающим взглядом оглядел гостей. «Я рад, что никто не отказался от приглашения, и те, кого хотел бы видеть я, тоже вскоре подойдут. Вот почему я решил сразу сделать важное объявление». Нельзя точно сказать, что больше не понравилось Василисе. Торжествующий вид Острогора, его слова по поводу какого-то важного объявления или то, что он назвал Фэша любимым племянником. Но она сразу насторожилась. Между тем что-то отвлекло Острогора. Василиса проследила за его взглядом и увидела Хронимару, спешащую к столу, а за ней и Александра Драгоция с его женой Зарри. Острогор засиял, как новенький эфлар. Очевидно, Хронимара все-таки занимала какое-то место в его сердце, раз он так обрадовался ее приходу, невзначай подумалось Василисе. А может, ее появление означало, что глава семьи Столитов поддерживает его планы и все-таки согласится строить Золотой мост. Хронимара прошла к столу и села возле Елены, а ее дочь с мужем встали позади нее, хотя за столом еще пустовало много кресел. «С сегодняшнего дня Фэш Драгоций является моим преемником», — огласил Острогор. «Я принял окончательное решение». Фэш встал. Взгляды всех присутствующих обратились к нему. «Клянусь, что, пребывая в здравом уме и твердой памяти, — решительно начал мальчик, — я подписал договор и заявляю, что готов стать следующим». И он сел обратно в кресло, как ни в чем не бывало. Василиса поймала себя на мысли, что абсолютно не удивлена. Она же знала, что так будет. Просто самый главный ее страх все-таки сбылся. Да вот и Нортон-старший раздраженно выгнул бровь, мол, нашли чем удивить. Собственно, вся правая сторона стола не выказала абсолютно никакого удивления. Словно Острогор огласил список блюд, а не задумал зачесывание человека, мальчишки, в отличие от друзей. «Что он творит?» — не выдержал Ник, схватившись за голову. «Что он такое вообще говорит?» — подал голос недоумевающий Лёшка. «Говорит, что хочет стать следующим Острогором», — напряженно ответил ему Мар. «Вернее, Острогор хочет стать Фэшем», — мрачно поправила Диана. «Эх», — только и смогла вымолвить Захарра. Неожиданно губы ее задрожали, и она закрыла лицо руками. Мар успокаивающе положил ей руку на плечо, невольно приобняв. Неожиданно Василиса заметила, что Хронимара уже давно смотрит на нее. Ей сразу же стало не по себе, тем более что глава семьи Столетов вдруг погрозила ей пальцем. Зато Александр за ее спиной сделал успокаивающий жест и даже подмигнул девочке, к большому неудовольствию своей жены. Похоже, эта Зарри совершенно не симпатизировала Василисе. «А сейчас позвольте рассказать о сюрпризе!» Вдруг повысил голос великий дух Осталы, и Василиса вновь обратилась вслух. Острогор произвел правой рукой широкий круговой жест. «Я перенес часовую залу в расколотый замок, так что сейчас, дорогие гости, мы все находимся во временном разрыве». Василиса видела, как мрачно ухмыльнулся уголком рта Нортон-старший, как будто предполагал нечто подобное. «Где-где мы находимся?» — ошарашенно переспросил Лёшка. «Это что еще за прикол?» Василиса оглянулась и обомлела. Все столики, кроме того, что составлял букву «П», исчезли. «Мне это не нравится», — напряженно произнес Мар, привставая. «Острогор точно что-то задумал. Но почему бездействуют старшие?» А старшие, судя по всему, знали о задуманном. Никто не взволновался, не издал удивленного возгласа, не проявил негодования или одобрения. «Позволишь ли ты, Нортон Огнев?» — вдруг обратился к отцу Василисы дух Осталы. «Пригласить твоего сына сюда, в центр зала, дабы свершилось, наконец, предназначение рубинового ключа, последнего из легендарных ключей, еще не раскрывшего своей тайны». Василиса оглянулась, ища глазами Норта, и вдруг увидела его сразу за белой макушкой Ника. «Конечно, позволю, Острогор», — довольно нагло ответил Нортон-старший. «Пора заканчивать с этим спектаклем. Норт, будь добр, выйди, порадуй всех нас». Вмиг побледневший Норт неловко поднялся, задев подлокотник кресла Дейлы, сидевшей от него по правую руку. Весь красный от смущения, он вышел из-за стола и медленно побрел за спинками кресел, очевидно, оттягивая решающий момент. Но вот он встал в центре, окруженный десятками напряженных, любопытных взглядов. Василисе стало интересно. Кто будет проводить тикировку, Острогор или... «Черноключница!» — громко позвал Рок. «Помоги брату! Покажи всем здесь присутствующим, чему ты научилась у великого духа Осталы!» Василиса медленно встала. Всем своим нутром она ощущала, что вскоре должно случиться что-то значительное, словно она подошла к какой-то невероятно важной, судьбоносной точке. Все, кто сидел за столом, следили за малейшим ее движением. «Удачи, Василиса!» — шепнул Маар, схватив ее за руку и пожав пальцы в знак поддержки. «Будь осторожнее!» — напутствовала Захарра. «Мы здесь!» — подбодрила Диана, а Ник добавил. «Поможем, если что!» Лёшка шумно вздохнул, но ничего не сказал. Похоже, он совершенно растерялся. Василиса прошла к Норту. На какой-то короткий миг она вдруг встретилась глазами с Мираклом и успела увидеть промелькнувшее в его взгляде смятение. Страх. Она вдруг вспомнила тот разговор между отцом и зодчим, к который когда-то они подслушали вместе с Фэшем. Великое время. Как давно же это было? Тот самый момент. Неужели он все-таки настал? Норт так волновался, что у него мелко дрожали руки. Василисе вдруг стало его жалко. «Не переживай, все получится», — попыталась она подбодрить брата. «Представь, что все вокруг — обычные мягкие игрушки. Ну и пусть себе пялятся глазами-пуговицами. Это всего лишь игрушки. Ну что же, давай уже этот ключ», — улыбнулась она, снимая медальон с шеи. Норт ничего не сказал, но протянул ей ключ более уверенным жестом. Мало того, вдруг взглянул на сестру с робкой благодарностью. Тикер начал вращение. Часовой флёр привычно окутал инерционный купол разноцветными цифрами, почти скрыв рубиновый ключ. Прошла долгая напряженная минута. Вторая. Еще одна. Вскоре у Василисы заболела рука, но она продолжала вращать тикер. «Только бы получилось!» — шептала она про себя. «Только бы получилось!» Но, увы, тикеровка не давала результата. «Стоп!» Рука Василисы дрогнула. Тикер нарушил равномерное вращение, останавливаясь. Цифры исчезли. Возглас принадлежал черной королеве. «Рубиновый ключ не слушается мальчишку, разве не понятно?» — иронично произнесла она, вставая. «Пусть этот ключ перейдет к законной хозяйке!» Норт испуганно посмотрел на сестру и сжал ладонь с ключом в кулак, прижав к сердцу, словно Василиса собиралась отобрать его силой. Острогор встал. «Ну что же, вероятно, придется мне провести тикеровку». Острогор свирепо глянул на Норта, и тот мигом отдал рубиновый ключ Василисе. В глазах мальчика стояли злые слезы. Для него это было настоящим унижением. Василиса перевела взгляд на отца. Тот был бледен и смотрел на сына с нескрываемой тревогой и участием. Наверняка он не раз жалел, что ввел сына в часовой круг, да еще таким нечестным способом. Впрочем, сейчас не время вспоминать прошлое, решила Василиса. И раскрыла ладонь с рубиновым ключом. Над ним тотчас взвился тикер. Огромные карманные часы. Из золота, с тиснением черного крыла летучей мыши на крышке, метки драгоцеев. Инерционный купол вначале окрасился в алый цвет, но вскоре потемнел, превратившись в кроваво-красный. Вокруг купола замелькали часовые стрелы. Новые и ржавые, черные и золотые, серебряные и деревянные, прямые и узорные. Сотни часовых стрел завертелись вокруг рубинового ключа.